Рождество тебя. Ты здесь не напрасно, он для тебя. Этот день был рожден, вместе с нами вечно будет он. Thank you. весь мир наполнит снова. Счастливы все будут в день Рождества, Рождества Христова. День Рождества, день Рождества, весь мир наполнит снова. Счастливы все будут в день Рождества, Рождества Христова. День Рождества, весь мир наполнит снова. Счастливы все будут в день Рождества. Небеса. царя. Всегда гори, и светом вновь. sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Здравствуйте, ребята! Ой, кто-то не проснулся. Уже вечером мы не проснулись. Здравствуйте, ребята! Ой, здравствуйте, взрослые! Ой, плохо. Наверное, детки, вы, родители, не кормите своих вообще, да? А ну, здравствуйте, ребята! Ой, молодцы! Здравствуйте, взрослые! Ой, молодцы, детки, вы хорошо родителей кормите. Хорошо, я очень рада, что вы все-все пришли на этот праздник. А какой же праздник мы отмечаем? Рождество! Да, ребята, мы отмечаем праздник Рождество. И я очень рада, что все-все вы вместе пришли сюда. Может, кто-то приехал? Кто на чем добирался сегодня? Кто на самолете прилетел? О, на самолете прилетел. Вот умничка! Кто на вертолете прилетел? Кто может на трамвае? Чух-чух. Кто на машине? На чем вы приехали? Ой, молодцы, ребята. Да, а зимой можно на чем угодно добираться. Можно добираться на лошадке. Давайте вместе покажем. Две ручки работают. На лошадке мы добираемся. А можно также, ребята, на саночках. Как саночки шуршат по снегу? Показали, показали, хорошо показали, молодцы. А вдруг будет такой сугроб, и мы с вами сделаем так, ух, ага, молодцы, можно уже встать, мы уже готовимся, сейчас разогреваемся, будем показывать, как мы добирались, а потом мы можем с вами на коньках по коленочкам постучали, постучали. Хорошо, хорошо, постучали, постучали, вот, молодцы, на коньках. А когда мы приехали, ножками потопали, потопали, потопали, чтобы все услышали, что мы приехали. Молодцы! А потом мы узнаем, кого же больше, мальчиков или девочек? Мальчики называют свои имена. Кого больше? Мальчики? А ну, дружно, мальчики! Ой, мальчики, не дружно. А девочки свои имена называем? Света! Ой, девочки, поняли. Мальчики? Девочки? Света! Молодцы! Все встаем на ножки, быстренько встаем. И мы показываем, на чем же мы добираемся. На лошадке показываем. Мои помощнички тоже показывают. На лошадке, на лошадке, на лошадке добираемся. На саночках, поехали, поехали. Тут сугроб! Ух! Молодцы! А на коньках, быстренько, быстренько добираемся, добираемся, добираемся. И приехали, приехали, приехали, приехали. И мальчики! Девочки! Ой, мы чудесно с вами познакомились. А тут мы на саночках быстренько поехали, поехали, поехали. А потом на коньках быстренько едем, едем, едем, едем, едем. А тут лошадка на лошадке. Быстренько прокатились на лошадке, на лошадке, на лошадке. Не слышно что-то, вы слабенько на лошадке едете, едете. На коньках, на коньках, на коньках, на коньках, на коньках. И тут сугроб у нас. Ух! И приехали, ребята. Все, все, все, все приехали. Молодцы! И кого же больше приехало, мальчиков или девочек? Мальчики? Девочки? Ой, молодцы! Мы с вами познакомились. Меня зовут Алина, а со мной очень замечательные помощники. Аня, по вашей ручкой, Вероника и Екатерина. Екатерина помахала ручкой, да. Молодцы, ребята! Ребята, а кто же родился в эту ночь? Рождественская. Иисус Христос, Спаситель мы называем, да? Ребята, как вы думаете, где Он родился? В хлеву. А кто там был? Пастухи. Кто еще были? Мудрецы. Иосиф, Мария, да? Все радовались? А как вы думаете, животные радовались? А кто был в хлеву животных? Овечки, коровки, курочки, может, были, да? Может, мышки были? Да. Хорошо. Мы с вами сейчас споем замечательную песенку, только песенку непростую, а как поют наши зверюшки. Вот, допустим, вам покажут, допустим, вам собачонка. Вы будете смотреть, вот видите, собачонка, как собачонок поет. Гав-гав-гав. А если покажут кошечку, как мы будем петь с вами? Мяу-мяу-мяу. Да, ребята. Потому что они тоже радовались. Мы покажем, как они радуются, когда Спаситель наш родился. Хорошо? Встали все. Встали ровненько, все хорошо встали, удобно. Значит, у нас с Анечкой поют. Вот, это первая команда. Помашите все Ане. Первая команда. А это вторая команда с Вероникой и Катей. Помахали. Вот. И сейчас мы по команде будем петь на известную мелодию. Та-та-ра-та-та-тан, та-та-ра-та-та-тан. Знакомая мелодия? Давайте мы ее на ля-ля-ля сейчас попоем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дружней. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И потом ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все знаете, молодцы, хорошо. Итак, первая команда и вторая. Смотрите внимательно, какие зверюшки у вас будут появляться, мы будем петь. Готовы? Поехали. Под музыку. Чуть громче. И гав-гав-гав-гав-гав. Смотрим. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Дружней. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ребята, животные, как вы думаете, были рады? Ну, да, конечно, были рады, только вы что-то не совсем радостно пели. Так, а теперь мы с вами еще поиграем в такую замечательную игру. Вы звонкие все, ребята? Звонкие! Мы поиграем в такую игру. Когда я вверх руку поднимаю, мы все-все гудим и шумим, быстренько гудим, шумим. Все-все-все! А когда у нас опускается ручка, мы тише-тише, когда вообще убирают, то мы молчим. Мы поиграем с вами в игру, которая называется магнитофон. Вы знаете, когда делаешь громче, он громче становится. Когда прикручиваешь, он тише, знаете? Сейчас мы поиграем с вами в магнитофон. Итак, приготовились. Вот у меня ручка внизу. Итак, начинаем медленно. Медленно помогаем, помогаем. Еще-еще. Молодцы, хороший магнитофон у нас. Ремонту не подлежит, правильно? Еще. Магнитофон работает, работает. Магнитофон работает, работает. Ой, у кого-то магнитофон поломался, совсем поломался. Еще начинаем. Ой, у кого-то магнитофон вообще шуршит. Итак, молодцы, теперь мы тихонечко с вами сидим и слушаем, что же будет дальше продолжаться. Всем привет! Я здесь слушал так хорошо было вам и весело, мне кажется, что мне же самому хотелось и магнитофон проверить, как работает, и поквакать, и по-ко-ко-ко. Но ква-ква и му-му это хорошо. А кто знает, почему сегодня здесь мы все собрались? Что сегодня? Новый год. Рождество. Иисус родился. Кто за то, что Иисус родился, поэтому мы собрались здесь? Поднимайте руку. Ну все. Новый год сегодня отменяется. Будем праздновать Рождество. Нет, не против? Все за? Иисус родился. Это было очень грандиозное событие, которое праздновали не только сегодня, не только в прошлом году и позапрошлом году. Рождество Иисуса Христа празднуют уже больше, чем 2000 лет. Больше, чем 2000 лет. И сегодня у нас этот праздник Рождества Христова. И большие, и маленькие, и даже старенькие все празднуют Рождество младенца Иисуса Христа. И перед тем, как будут рассказывать, и перед тем, как вы увидите очень интересное событие, которое происходило в канун Рождества, в канун того, как родился Спаситель, я хочу пригласить всех обратиться к Иисусу. Кто-нибудь молился в своей жизни когда-то или нет? А кто никогда не молился в своей жизни? Здесь есть кто-то? Кто никогда в жизни не молился? Вау! Да, все молились. Но тогда не будет новостью ни для кого, если мы встанем на своих местах и обратимся в молитве к Господу, чтобы Он благословил дальнейшее наше собрание. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, что Ты дал нам жизнь и дыхание. Мы благодарим Тебя за этот праздник в нашей жизни. Благодарим, что Ты дал нам надежду спасения нашего. Господь, я прошу Тебя, благослови этот вечер. Прибудь здесь, на этом месте, Духом Святым. Благослови каждого, и большого, и маленького. Пусть сегодня этот праздник будет радостью в каждом сердце, Иисус. Мы к Тебе обращаемся, Отец, во имя Иисуса Христа. Тебе пусть будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Присядьте, пожалуйста, на ваши места. И я хочу буквально в нескольких словах, несколько минут уделить тому, чтобы описать то, что будет происходить сегодня на сцене. Кто-то Библию читал в своей жизни или нет? Дети, кто читал Библию? Руку можете поднять? А, много. Но не хочу спрашивать, кто не читал Библию. Для тех, кто, возможно, не читал Библию, может быть, будет трудно понять, что происходит здесь, на этой сцене. Какие события происходят, что случилось, с чего начинается и на чем закончится. Так вот, кто любит путешествовать? А во времени путешествовать любите? Кто хочет знать, как было 2000 лет назад? Сегодня вы узнаете. Вы увидите, как Богу служили люди 2000 лет назад. Совсем не так, как сегодня. Но то, что происходило 2000 лет назад, оно для нас является примером или образом того, как сегодня мы служим Богу, каждый в своей жизни. Так вот, события, которые происходили более чем 2000 лет назад, сегодня мы увидим на этой сцене. Это события описаны в книгах. 4 книга Царств, 20 глава. 2 книга Паралипоменон, 29 и 32 глава. Если кто-то из взрослых хочет поинтересоваться, это исторические книги, которые подтверждены и говорят правду, что происходило на самом деле. Так вот, летописец описывает Езекию, был такой царь, который изображает его как религиозного реформатора, который в своей жизни реформировал служение Богу после того, как многие люди и все царство забыли про Бога. Чудесное исцеление от болезни Езекии, победа на войне, дипломатические успехи этого прекрасного Божьего человека нужно понимать как результат огромной и глубокой веры царя Езекии в живого Бога. Езекия – это полная противоположность Ахазу. До Езекии был царь Ахаз, который не только сам Богу не служил, но он даже закрыл храм Божий, чтобы и другие люди не служили Богу. Ахаз, он был злым человеком. Езекия, он реформировал или был реформатором своего рода в свое время. Итак, современником Ахаза Езекии был еще пророк Исаия. Исаия – это святой Божий человек. Через Исаию Бог говорил откровения для людей. Кто-нибудь знает святых людей в своей жизни? Кто знает святых людей в своей жизни? У кого есть друзья, святые люди? Святые люди. Есть у кого-то друзья? Вау, я вижу, так много есть друзей святых людьми. Вика, святой человек. Замечательно. Замечательно. Замечательно. Еще у кого есть друзья, святые люди? Вау. Я просто вас уважаю. Мое почтение вам и всем святым, которые здесь на этом месте есть. Так вот, был пророк Исаия. Он тоже был святым человеком, и через него Бог дал откровение, которое до сегодняшнего дня еще исполняется. Даже до сегодняшнего дня исполняется. Итак, друзья мои, подытаживая жизнь Езекии, можно одним предложением сказать: «И делал он угодное в очах Господних». Езекия делал угодное в очах Господних. Слова Езекии, обращенные к древним иудеям, напоминают и нам, современным христианам, о том, что возрождение общества начинается с поклонения Богу. Возрождение общества начинается с поклонения Богу. Не признавая Бога, человек не сможет жить, соответствуя своему предназначению. Если человек не признает Бога, он будет много зарабатывать и может быть большим начальником, но он никогда не будет счастливым и радостным человеком. Три действия Езекии, которые являются самыми главными в его жизни и царствовании. Первое, он призвал, 29 глава, 5 стих, «Освятите себя». То есть отделите от греха и посвятите себя Богу. Второе, возобнови служение Богу. Из-за отступничества отцов пришло отступление, и посмешище люди перенесли из-за отступления от Бога. И третье, благодарите Бога. Это те дары, которые верующие приносят Богу без особой причины или нужды, просто чтобы выразить Ему свою любовь. Современник Езекии, Исаия, пророк, после освящения, принесения жертв благодарения, возвестил о рождении младенца, который принесет мир, суд и правду на землю. Этим и закончится сегодняшнее наше представление рождением Мессии, младенца, которого назвали Иисус. Я думаю, будет очень интересно и взрослым, и для детей будет очень насыщенное представление в образах с тем, чтобы нам еще лучше понять, как происходило когда-то, чтобы знать, что происходит сегодня в нашей жизни. Да благословит всех Господь. Хорошего вечера и счастливого Рождества. погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. В Иерусалиме и благоденствие в Иудее, ибо избрал нас Господь народом Своим, и для того мы собрались нынче в храме Божием. Вы знаете, был я недавно в Дамаске у царя ассирийского, привез ему много золота, серебра, драгоценных камней и просил его, чтобы он защитил нас от царя сирийского и от царя израильского, восставших на меня. Ты принял мудрое решение, мой царь. Только царь ассирийский может дать нам защиту, принесши дары. Ты расположил его к себе. Да. Еще видел я нечто. Видел большой жертвенник величественного вида. Народ приносил на нем жертвы богам дамасским. Возносили курение. Зрелище весьма грандиозное. И друг мой, царь ассирийский, я думаю, будет очень рад видеть такой же жертвенник у нас, в лицевой части храма. Призвать пред лицо мое священника Урию. Царь, вовеки живи, что угодно тебе. Приветствую тебя, Урия. Вот изображение жертвенника из Дамаска и чертеж всего устройства его. Как можно в короткие сроки поставь такой же с лицевой части храма к субботе, чтобы все было готово. Царь, но ведь это не есть по повелению Господнему. Подумай, что скажет народ? Что скажет народ? Это непозволительно. В законе Господнем сказано, чтобы мы не поклонялись никому другому. Это заблуждение. Что значит заблуждение? Заключил Господь с нами завет, говоря, не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им. Если мы будем поклоняться Господу Богу нашему, Он сохранит нас от врагов наших. Желание царя – закон для всех. Да. Делайте то, что вам говорят. Это нужно в политических целях. Другого пути нет. Иначе как расположить нам сердце царя ассирийского? Вот он, жертвенник дамасский. Вот он, встречай, народ! Я принесу на нем жертву. Мы сожжем все сожжения и принесем хлебные приношения и окропим его кровью мирной жертвы. Ради мира на земле нашей. Да. Отныне будем приносить жертвы на этом жертвеннике. Мы перестроим храм. Отменяется крытый субботний вход. Будем совершать курение на высотах, подобно народу, который защитит нас. Да. Да будет имя Господне благословенно. Теперь защитит нас царь ассирийский. О, Господь, прими эту мирную жертву. Прими. Из руки народа Твоего. Ты дал нам царя, и уста его говорят истину. Ты хранишь наш народ в руке своей. Твои постановления и законы хотим мы исполнять. ради мира, да, на нашей земле и ради благоденствия народа Твоего. Это повеление, которое оставил нам Моисей. Господь, храни народ Твой. Храни народ Твой. Я думаю, ты сделал все правильно, мой царь. И народ доволен. Доволен. Слава царю! Слава царю! Мы построим высоты, насадим дубравы. Отныне будем так поклоняться Богу. Я думаю, это очень правильное решение, царь. Да будет так. Пойди и скажи народу этому. Я вложил слова свои в уста твои. Мы расположим сердце царя Сирийского. Да будет имя Господне благословен. Слушайте небеса и внимай вся земля, потому что Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей своих, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева. Во что возбить еще продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Новомесячи ваши и праздники ваши, ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Кто этот безумец? Это Исаия, сын Амосов, лжепророк. Это лжепророк. Лжепророк. Самозванец. Он выступил против воли Господа. Разве не угодно ему, чтобы его народ жил в мире и благоденствии? Лжепророк. Самозванец! Царь, прикажи взять его! Взять его! Стража, взять его! Слова его возмутят народ! Возмутительно! Мир нашей земле! Господь всегда с нами! Он принял жертву с руки народа своего! Это вернейшее его слово! Горе непокорным сынам, все они будут постыжены, ибо народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона моего. Всюду страдания и боль. О, Господь, исцели наши язвы, опустись к нам в земную доль. озари своим светом лица, удостой, пожалей, пощади, наклони к нам, Господь, небеса. Мы в цепях, мы рабы произвола, мы противники воли Твоей. Мы не в силах подняться к престолу, снизойди к нам, Господь, пожалей. Наклони небеса и сойди, озари своим светом лица. Удостой, пожалей, пощади, наклони к нам, Господь, небеса. Твоему освященному храму нам грехи не дозволят зайти. Только Ты можешь черную яму наклонить небеса и сойти. Уведите его. Да кто ты вообще такой, чтобы перечить царю, а? Мое имя Исаия, и мои уста глаголят лишь Божью истину. Твои пророчества — ложь. Не обманывайте себя. Если бы вы доверялись Богу, Он бы защитил бы вас. Раскайтесь, удалите идолов из дома Господня. Святотатство. Господь, прости народ свой, не ведает, что творят. Господь, молю Тебя за народ сей, открой очи их, яви нам свет своего спасения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. От Господа помощь моя, от Господа. Не спит, хранящий тебя. спит хранящий Израиля. Днем солнце не поразит, ни ночью луна. Возвожу очи мои. Господа, помощь моя от Господа. Господь, Господь, сохрани, сохрани от всякого зла. Господь, очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа. Мария, посмотри, вот уже виднеется город наших предков, Вифлеем. Совсем недолго осталось. Тут есть кто-нибудь? Откройте! Тут есть кто-нибудь? Откройте! Рад видеть тебя, потомок Давида. Что нужно вам? Мир тебе. Мы с женою пришли на перепись. Прошли долгий путь. Нам нужно место для ночлега. Моя жена вот-вот должна родить. К сожалению, не осталось угла свободного. В город пришло много людей. Уверен, вы не найдете в нем места. У меня есть место только в хлеву. Я могу предложить вам хлеб и постель. Спасибо тебе, добрый человек. Мы принимаем твое приглашение. Мария, неужели для дитя должно быть такое начало? Неужели так должно родиться Спасителю? эта ночь таинственно молчание. Эта ночь рождение Его. И земля, и небо в ожидании воплощенья Бога своего. Наречён. И возвестит народом суд. На закон его будут уповать острова. Так говорит Господь. Царь, по слову Твоему, отворены двери дома Господня, и выброшены все нечистоты из святилища. Ты заключил завет с Господом Богом Израилевым. Да отвратит Он от тебя пламень гнева своего. Мой Бог, уповал я. Я делал дела добрые, как делал отец мой Давид. Иезекия, до тебя не было такого преданного Богу царя между всеми царями иудейскими. Ты соблюдал все заповеди его. Царь мой Иезекия, по твоему приказу отменены все высоты, разбиты все статуи, жертвенники и идолы, которые наставил твой отец Ахаз. Пророки Божьи выпущены на свободу. Воистину, с тобой мой царь Бог. Господь был с тобой везде, куда бы ты ни ходил. Поступал ты благоразумно. Может, Господь услышит молитву твою? Перестал ты служить царю ассирийскому, поразил филистимлян. Призови Господа, может, Он услышит и исцелит тебя. О Господи, услышь меня, Господи. Благодарим сердце стучит, может, кто-нибудь возьмет и отворит. И ты своим теплом согреешь сердце тот дом, что уже давно заброшен и забыт, что когда-то был заброшен и забыт. О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем. Я делал угодное в очах Твоих. А-ха-ха-ха-ха-ха. Господи, услышь молитву мою. А-ха-ха-ха-ха. Господь послал меня к Тебе, Царь. Он услышал молитву Твою и увидел слезы Твои. Аллилуйя. Ибо так говорит Господь: вот я исцелю тебя и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя ради себя и ради Давида, раба моего. Приложите пластмоку к нарыву, и выздоровеет тот. Вот тебе знамение, ты пойдешь в третий день в дом Господень. Слава Господу! Да будет мир в Иерусалиме и благоденствие в Израиле. Мы приносим Тебе, Господь Великий, эту мирную жертву. Прими из руки народа Твоего. Благословен Бог, Царь Израиля, Искупитель наш! Прими эти жертвы мирные, будет имя Твое благословенно. Князья и левиты, славьте Господа, как отец наш Давид, с радостью. Теперь вы посвятили себе Господу. Приступайте, приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Ему. Аллилуйя! Народ, ходящий во тьме, свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет, ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра и платы, вино и молоко. близко спасение народу. Восходит звезда от Иакова. Восходит звезда от Израиля. Близко она. Близко она. Вон она. О, вселенная, как ты необъятна! Вот оно, новое светило! Творец миров, Создатель наш, ты все так дивно устроил! Неужели я дожил до этого времени? Слава ему! Сбылось пророчество! Настал тот час! Звезда укажет нам путь. Идем за ней. Поклонимся рожденному младенцу, царю царей. Идя за звездою в чужие края, мы так ожидали увидеть царя, но не младенца. Слабый и малый, завернутый в плед герой, подаривший надежду и свет. Мы ждали Спасителя, тот, кто нас сможет спасти. Но кто из царей покинет свой трон? Кто из господ оставит свой дом? Кто из великих сойдет с высоты для меня? Кто из богов откроет сердца миру, который блуждает во тьмах? Кто из отцов сына отдаст за меня? Свой дар для младенца Христа принесем, славу и честь как царю вознесем. Мы ждали его, лада священнику, слада царю и смирну несущему жизнь ко Христу. Мы верим, он тот, кого мы так ждали давно. Кто из господ оставит свой дом? Кто из великих сойдет с высоты для меня? Кто из богов откроет сердца миру, который блуждает по тьмам? Кто из отцов сына отдаст за меня? За звездой. Пойдем. Мы поклонимся этому новорожденному царю. Наши отцы оставили Бога и стали поклоняться идолам. Вот за это Бог и оставил их. теперь мы рабы римлян. И кажется, что это будет длиться вечно. Господи, когда же этому придет конец? Обещал же Господь явить избавление народу своему. Сколько же это может длиться? Не отчаивайтесь, друзья мои. Я скоро верю, что скоро придет долгожданный день, что придет Мессия. Мы поклонимся Ему. Но ведь обещал Бог в Слове Своем, что защитит народ свой. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой. Его слово живое, оно обязательно исполнится. Скоро придет обещанный Мессия, о котором говорили пророки, и избавит нас от рабства. Так когда же настанет этот день долгожданный? Хотелось бы дожить до сего дня. Увидеть Мессию и поклониться Ему. Не бойтесь, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь. Итак, идите в Вифлеем, и там найдете младенца, лежащего в пеленах, в яслях. Так чего же мы ждем? Спешим скорее в Вифлеем. Боже, храни наши стада и храни нас в пути. Скорее идем. Что-то темно в домах. Там, наверное, должен гореть свет. Смотрите, вон там далеко горит свет. Идем туда. Наверное, там это место. Ведь это хлев. Неужели младенец должен родиться здесь? Давайте посмотрим. О, Мессия, избавление наше! Мессия! Зрение слепому, знала ли ты, Мария, что твое дитя, и бурю усмири. Знала ли ты, что твой мальчик среди ангелов ходил, когда ты целовала сына, целовала Божий небом. Благословена ты у Господа, мать рожденного царя. Ты, младенец, наречешься сыном Всевышнего. Я не могу этого постигнуть, но твое имя будут уповать народы. Благодарю вас. Мы рады вашему приходу. Да будет благословенно имя Его. Благодарю вас, благородные старцы. Ваше поклонение и ваши слова волнуют мое сердце. Я поклоняюсь тебе, царь, посланный небом. Моя вера дала увидеть тебя. Приношу в дар тебе золото. Всю мою жизнь я искал вечного. Об этом я молился Создателю. Теперь Он услышал меня. Мои глаза видят Царя Вечности. Я отдаю тебе свою жизнь. Прими в подарок от меня ладан. Царственный Сын, через года я пронес верность Создателю. Моя седая голова не преклонялась пред кумирами. Я сохранил мой поклон тебе и приношу тебе в дар Смирну. Когда он близко, доставит нечестивый путь свой

изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть и спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус. С Рождеством! С Рождеством Христовым! Вам понравилось? Кто спал, подними руку. Кто спал? Кто спал? Кто спал? Друзья, и большие, и маленькие, как я рад поздравить всех с Рождеством. Рожденный младенец – это наш Спаситель. Христос народився. Завтра благословенный, торжественный, праздничный день. Я хочу сегодня поздравить малышей, поздравить детей, внуков, сыновей и дочерей. И хочу пригласить, имею честь такую, пригласить завтра на торжественное богослужение, праздничное, посвященное Рождеству Мессии Иисуса Христа. Для всех христиан, папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем завтра на 10 часов. А сегодня не спешите расходиться. Будет еще объявление. Мне так кажется, я подозреваю, что еще будут какие-то угощения праздничные. Валера. Да, у нас действительно будут праздничные угощения. У нас будет сейчас небольшая, но вторая часть. И она предназначена и для взрослых, и для детей. Я попрошу никого не расходиться, не убегать. Сейчас в этот зал наши уважаемые актеры, они принесут каждому стаканчик чая и булочку. Кому уже какая попадет, с повидлом, с маком, с творогом. Для всех, для маленьких и для взрослых будет угощение. Но после этого мы не расходимся, все остаемся на своих местах, потому что у меня есть сюрприз для детей. Когда все покушают, когда уже все выпьют стаканчик, съедят пирожок, и я увижу, что все в этом зале не остались без внимания, тогда мы перейдем...